«Товарища номер 974», — ответил Василий Константинович. «А фамилия?» «Это и есть сейчас его фамилия», — ответил Блюхер. «Прекрасная фамилия. Товарищ 974». Приемная Блюхера. Василий Константинович вызвал для беседы двух бывших генералов царской армии и одного полковника генштаба. Адъютант извинился за опоздание военного министра. Еще не кончилось заседание Совета министров. «Я попрошу вас подождать гражданина Блюхера». «По какому поводу я вызван сюда?» — спросил генерал, одетый в потрепанный штатский костюм. «По-видимому, речь пойдет о нашем возможном участии в работе штабов?» — уточнил полковник. «Да, по-видимому», — ответил адъютант. «Если я сейчас уйду, это не повлечет за собой физического уничтожения моей семьи?» «Нет, не повлечет, генерал». «В таком случае всего хорошего». И генерал в штатском вышел из кабинета. Двое оставшихся, стараясь не глядеть друг на друга, сели в кресло. Глухо ударили часы, высокие, из черного резного дуба. На столе адъютанта то и дело звонили телефоны. В приемную заходили секретари, работники отделов, курьеры с фронта. Они переговаривались с адъютантом Блюхера тихими, смертельно усталыми голосами. Когда армия отступает, в штабах страдают бессонницей. Блюхер появился стремительно, ни на кого не глядя, прошел в свой кабинет. Полковник и генерал переглянулись. «Кто этот молодой человек?» — спросил генерал, кивая головой на дверь, только что закрывшуюся за Блюхером. «Военный министр». Адъютант скрылся за дверью. Через мгновение он вышел. «Министр приглашает вас, граждане». «Присаживайтесь», — сказал Блюхер вошедшим. «Благодарю», — сухо ответил полковник. «Спасибо, гражданин министр», — чуть улыбнулся генерал. «Вам известно об аресте группы бывших военных во главе с Горжемальским?» — глухо спросил Блюхер. «Что?» «То!» — рассвирепел Блюхер. «То самое!» «Генерал Горжемальский — честный человек. Я воевал с ним в Галиции». «Ладно, я пригласил вас не за этим. Просто мне полчаса назад об этом сообщили из госполитохраны. Они сейчас заканчивают аресты белых заговорщиков. А я давеча генерала Горжемальского внес первым в список побеседовать и постараться найти платформу для совместной работы». «Здесь не могло быть ошибки?» — спросил полковник. «Генерал Горжемальский всегда был вне политики. Он кадровый военный и патриот». Блюхер стремительно глянул на собеседника, свел брови в одну мохнатую линию, хмыкнул. «Граждане кадровые военные», — сказал он после паузы. «Позвольте мне перейти к главной части нашего разговора. Поскольку вы часто божитесь своей любовью к матушке России, я хотел бы ознакомить вас с тем ультиматумом, который Япония выдвинула нам в Дайрене. Мы не приняли его. Вот, извольте». Генерал и полковник жадно прочитали документ и возвратили его Блюхеру. «Когда мы отказались принять эти позорные для русских условия, против нас по приказу японцев выступили белые во главе с Молчановым. Итак, вопрос на сообразительность. С кем сейчас должен быть русский патриот, любящий матушку-родину? С Меркуло-молчановцами или с большевиками? Отвечать прошу по принципу «да», «нет». Всяческая хреновина надоела, спасу нет». «Позвольте не отвечать на ваш вопрос, ибо Молчанов мой боевой друг. Я с ним вместе мерз в окопах». «Хотите быть чистеньким, генерал?» «По отношению к другу я обязан быть чистым». «А по отношению к родине?» «Молчание». «Хорошо, можете не отвечать. Благодарю вас за то, что нашли время прийти. Всего хорошего». «Молчание». «Я вас больше не держу. Вы вольны уходить». Но генерал не уходил. Он поглаживал костлявые колени худыми длинными пальцами, смотрел мимо Блюхера в стену, на оперативную карту, изрезанную острыми синими стрелами. «Ну, а вы, полковник?» — спросил Блюхер. «Если согласны помочь нам, то завтра же получите назначение в оперативный отдел штаба Восточного фронта». «Я не могу приступить грань. Большинство моих друзей находятся в рядах тех, кто против вас. Я ни за них, ни против вас. Я за Родину. Простите великодушно за драматизм ответа». «Понятно. Всего хорошего. Вы свободны». Генерал и полковник вышли из кабинета. В приемной возле адъютанта стояли три человека в кожаных куртках. «Генерал Табаков?» «Да». «Полковник Бахнов?» «Совершенно верно». «Следуйте за нами. Вы арестованы». Полковник скривил губы в презрении. «Боже, какую комедию разыгрывал этот мальчик!» В 10 вечера Блюхера снова вызвали к радистам на связь с Хабаровском. У аппарата заместитель главнокомандующего Народной революционной армии Серышев. «Блюхер, примите ряд указаний, необходимых для срочного проведения их в жизнь. Первое. Мобилизуйте партийные силы обеих областей и вливайте их в части для придания им устойчивости. Второе. Немедленно приступите к сокращению тылов до минимума, и таким образом выделяемые силы тоже направьте на укомплектование частей. Третье. В целях придания подвижности артиллерии и пополнения конским составом полевых частей произведите мобилизацию конского состава в городах Хабаровске и Свободном, и если по условиям явится возможным, то и в крупных селах, уездах. Немедленно верните войска уволенных по семейным обстоятельствам в Приморской и Амурской областях. В целях лучшего руководства мобилизации, а также для организации тыла, необходимо часть штаба округа перебросить в Благовещенск. Четвертое. Примите исключительные меры к сбору рассеявшихся приамурских партизан, дав им задачу нападения на ближайший тыл наступающих частей противника, примерно на участке станции Уссури и севернее, а также примите меры к интенсивной организации партийных ячеек. Пятое. Ускорьте эвакуацию Хабаровска. Шестое. Укажите комсоставу на необходимость маневрирования, обеспечивающего от обхвата флангов и нападения на тыл их, что можно достигнуть путем выделения небольших отрядов уступом за своим флангом. В целях лучшей разведки и охранения недостаток конных частей заменяйте пехотой, сажая ее на подводы, взятые у населения. Седьмое. Прибывающий Амурский полк не распыляйте выбрасыванием на фронт отдельных рот и батальонов, а держите его сосредоточенно для удара по противнику. Восьмое. При отходе позаботьтесь о порче пути железной дороги. Девятое. Историю с боем под Ланчаковым, где, судя по потерям, комсоставом не было проявлено должной распорядительности в организации разведки и мер охранения, не следует оставлять без наказания. Десятое. Для лучшего использования всех средств обороны, а также в целях достижения твердого управления войсками и тылом, назначаю вас командующим войсками ПРИАМВО. Одиннадцатое. В целях большего придания бодрости вашим частям мною приказано начальнику снабжения немедленно выдать жалование, начиная с декабря месяца. Деньги для этой цели в сумме 40 тысяч в золотом рубле на декабрь месяц высылаются завтра. Меры к обеспечению вас деньгами также принимаю. Пока же договоритесь о получении из Хабаровского госбанка 16 тысяч, кои будут мною возвращены правительству здесь. для обеспечения вас продовольствием завтра в распоряжение Рябова в Благовещенск будет выслано 200 тысяч рублей. И, наконец, Военсовет и Дальбюро настоятельно требуют от вас принятия всех мер и использования всех средств в целях обороны Хабаровска, которые вы должны во что бы то ни стало удержать в своих руках, помня, что потеря его влечет тяжелые политические последствия для республики. Желаю вам успеха и победы вашим частям.